хоть давно знала, что грозного гостя с китами не миновать, но когда опасность еще далека, она не страшна так, как в то время, когда перед лицом прямо станет. Как громом оглушила Маргариту. Смертная бледность разлилась по лицу, подкосились старые ноги многоумной игуменьи, и в бесчувственном изнеможении тяжело опустилась она на скамейку. На ее крик пришла Юдифа и, узнав, в чем дело, заохала. А Ксения Захаровна с Ариной Васильевной прибежали, и те навзрыд зарыдали. Одна Манефа осталась невозмутимую. Ни слезинки не выронила, не вырвалось из груди ее ни единого восклицания. «Власть Господня!» — строго и холодно молвила. «Плачем, да слезами делу не пособить, себя только расстроить. Лучше на Бога положиться. Вовремя Он наказует, вовремя и милует. Не гневите, родные, Царя Небесного ропотом и отчаянием. Грех! Матушка! Каково же слышать-то это!» Голосом безнадежности, заливаясь громкими слезами и ломая руки, вскликнула Маргарита Оленевская. «Весть жданная, давно чаянная, не врасплох нас застала она», — молвила Манефа. «Так, матушка, так», — проговорила Маргарита, — «да ведь все мы знаем, что должны помереть, все смерти чаем, а пока она не предстала, немало ее не страшимся». А как приспеет смертный час, всяк человек в ужас придет. То же самое и это. «Все же надо спокойнее быть», — заметила Манефа. «Без малодушия гостя надо встречать, без суеты, без боязни». «Твоя-то обитель после пожара ставлена?» «После, матушка, после», — ответила Маргарита. «Вот совет мой тебе», — сказала Манефа. «Поезжай поскорее домой. Хоть не водится отъездом гостей торопить, да дело такое, что медлить тебе не годится. Да и мне не след тебя удерживать. Приедешь домой, тотчас святыню, которая в моленной порядка с ней, в город вези. Отдай, кому знаешь, на похоронение. Я б на твоем месте весь Диисус вывезла». Диисус — ряды икон ярусами, иконостас, в тесном смысле три иконы Спасителя, Богородицы и Иоанна Предтечи. «Хороших писем он у вас, древний, а на место его плохоньких бы образишков наставила, не дома их печатает. Книги, особенно хоротейные да старописьменные, все без остатку в город свези. Псалтыри оставь да часовники, да и то новой единоверческой печати. Пуще всего почаевские переводы убирай, запретными их почитают». Переводом у старообрядцев называется новая перепечатка богослужебных книг слово в слово, буква в букву со старопечатными московской печати времен первых пяти патриархов. В конце XVIII столетия за оскуднением старопечатных книг много переводов печаталось в посаде Клинцах Черниговской губернии, в тайных типографиях. На этих переводах в выходах означалось, будто они печатаны в Почаеве, тогда еще не принадлежавшем России. «Письма, какие есть, подальше припрячь. Кто его знает? Может, и обыски делать зачнет». «И впрямь, матушка! Распоряжусь по твоему совету. Время-то есть, — молвила Маргарита, — сию же минуту поеду. Сегодня же за ночь из моленной все выберу, а завтра чуть свет сама к Полуэхту Семеновичу свезу. За полезный совет благодарю покорно», — прибавила она, низко поклонившись Манефе. «Поезжай с Богом, матушка, поезжай, — сказала Манефа, — управляйся с Божьей помощью, авось успеешь. И другим матерям посоветуй. Да потише бы дело вели, не огласилось бы. Не то до всего докопаются. Зря станете делать, недолго и сторонних в ответ привести. Не всем советуй, надежным только. Главное дело было б все шито да крыто».